почему сегодня так важно снова и снова говорить о дисциплинировании. Братья мои, мысли так, что эта тема всегда, сколько люди существовали, всегда она была актуальной. Поэтому и Писание говорит, и показывает в Священном Писании нам разные жизни, истории жизни людей, праведников. И везде вопрос этот стоял. И открывает нам некоторые положительные или даже неудачные моменты в жизни детей Божьих, народа Божьего. И из этого я делаю заключение, что Бог всегда, желая, зная нашу природу, и ставит акцент или акцентирует на том, чтобы мы дисциплинировали. Но особенно сегодня, может быть, эту фразу всегда говорили во все времена, но мы видим по Писанию так и видим это на практике, что жизнь или отношение к воспитанию, оно в последнее время или сильно меняется в отрицательную сторону. Особенно вопрос дисциплинирования. И сегодня нужно в том, чтобы со стороны нас, как родителей, особенно отцов, было усиленное внимание и усиленное влияние родительское на детей. Потому что мир сегодня, ну, оснащился очень большим техникой, такая очень сильная видеопродукция, которая очень завлекательная, очень так интересна, и входит человек в такой мир таких всего движений и вроде открытий, или открывается такое обширное знание, и он может это услышать, увидеть, даже прочувствовать, что очень сильно влияет. Культура сегодня, вот ее направление, она тоже имеет сильное влияние. Оккультизм. Это все те методы, которыми мир пользуется. И оно имеет очень сильное и успешное влияние на этот мир. И особенно дети, подростки, молодежь, они очень впитывают это. И формируются люди с своими понятиями, принципами. А нам, как дети Божии, у нас остается Слово Господне и Бог, который, если мы со своей стороны, как родители, будем исполнены Духа Святого, последовательности, твердости и личной духовной жизни, как пример, братья, оно имеет большее влияние. И как бы мир сегодня не оснащался какими техникой, духовное влияние, праведное, оно имеет всегда силу. И даже вот так и сегодня, иногда, ну, знаю, некоторые братья имеют встречи с большими людьми, которые, ну, занимают какие-то ключевые посты в этом мире, которые видят проблему, с ней знакомы. И когда встречаются с искренними христианами, они говорят так: как мало тех людей, с которыми можно вот так душой поговорить, открыть вот те вопросы, или поговорить о тех вопросах, которым нигде в этом обществе современном не поговоришь. Братья, и действительно, дети, которых Бог нам даровал, они нуждаются в очень сильной опеке, сильном духовном влиянии, особенно со стороны нас, отцов. И что сегодня еще заметно, братья, это, ну, всеобщее такое, что как воспитание, оно требует очень больших усилий, моральных сил, физических, последовательности, постоянной, ну, какой-то нагрузки, чтобы человек обдумывал, планировал, что-то, ну, устраивал для того, чтобы иметь влияние детей. Ну, проще так. Вот тебе Библия, вот тебе еще что-то, вот тебе игрушки. Занимайся, не мешай мне, я занят. И это беда действительно сегодняшнего. И мало, все меньше становится тех, которые ну, целеустремленно, последовательно, ну, совершает это служение. Что можно еще заметить, братья, что видно, что ослабление идет в деле воспитания, например, такой фактор, все меньше в семьях есть серьезный такой семейный очаг, где есть рассуждение Слова Господнего, семейная молитва, пение, ну, где есть общение такое. Это все реже становится. Все в таком ритм, таком очень быстром, занятом. Оно где-то и духовное служение, ведь молодежь, подростки, они очень заняты в церкви. И оно вот так, кажется, хочет ускользать. Братья, а другого, более подходящего, где мы можем сильно влиять, и где мы можем передавать духовные истины и духовное влияние, это как раз такой серьезный домашний очаг, где отец и мать и ихняя духовная жизнь, и общение с детьми, и там они перенимают. И очень такое сильное свидетельство было одной сестры у нас на одном семинаре, которая была сейчас на пенсии, она преподаватель в школе. Теперь она обратилась к Богу, теперь ей доверили служение с детьми в группе. И она говорит: «Я помню, когда в годы гонений в их местности, и она как педагог должна была приходить в собрание, записывать детей и в школе на уроках им прививать атеизм». И она говорит: «Вы знаете, вот маленькие дети в начальных классах, но я ничего не могла с ними сделать, где родители дома серьезно наставляли детей». И говорит: «Как я не пыталась, бесполезно». И она так ободрила, что это не бесполезное дело, это сильное влияние. Братья, и теперь это есть, ну, те нужды, которые, или те проблемы, которые мы видим сегодня. Если говорить о сегодня современных понятиях дисциплинирования, то все более и более, ну, входит в понятие такое, что детей дисциплинировать нужно только наставлениями, ни в коем случае не наказывать, особенно физически. Ну, учить их, наставлять, братья, оно кажется, это неотъемлемая часть — наставлять, учить. Но Писание говорит и о другой стороне. Ну и для этого, чтобы исключить вторую сторону, которая очень сильно имеет и важное дело, как Писание говорит, наказывать физически. Оно имеет, мы потом поговорим еще. То сегодня такие законы принимаются о запрете физического наказания детей. Ну вот мы были недавно вместе там с братьями, и была там мысль, я не знаю, может еще в других, на Западе, на Украине даже сейчас идет разговор о том, чтобы принять закон о запрете физического наказания детей. Ну, где-то такие рекламные щиты устанавливают в городах, где телефон доверия. Если ребенок, родители наказали, он может позвонить по этому телефону доверия, и сразу принимаются меры с родителями. На Западе это более уже, ну, оно и все сюда заходит. И некоторые штрихи законов Евросоюза, она имеет большое значение, например, ведущая культура. Определяется определенная культура, которая считается ведущей. И, например, брат говорил, в Германии было объявлено, что параллельного общества не будет. То есть есть единые понятия, одна культура, одно понимание. И если кто-то понимает по-другому, то это расценивается как параллельное общество, а его не будет, так заявляют. Должно быть только одно. Ну, например, один такой штрих. Например, женщина не должна в обществе появляться с покрытой головой, потому что вот ведущая культура, она так понимает, что она должна быть распокрыта. А если ты покрываешь голову, значит, ты объявляешь протест этой ведущей культуре, и с тобой будут приниматься определенные меры. Ну, вот такие некоторые штрихи. Поэтому для нас, братья, одно остается. Это Слово Божие, которое Бог оставил, потому что Он есть наш Творец, и Он знает наш состав, нашу сущность, и знает, как на нас влиять. И Бог в Своем Писании оставил нам те принципы, по которым мы должны воспитывать сами и детей наших, и себя. И для этого мы имеем Слово Божие. И пока мы, братья, будем оставаться на принципах Слова Божия, это сила, и Бог будет за нас. И то, что там объявлено, другого общества не будет, или понятия, или законы будут приниматься, это ведь не новое. Много было всяких законов, но оставаясь верными на основании, фундаменте Слова Божия, Церковь Божия всегда будет стоять и побеждать, потому что Бог на нашей стороне, если мы стоим на Слове Божьем. Ну, еще одну мысль, братья, скажу. Дисциплинирование, если говорить о дисциплинировании только отдельно, ну, очень сложно, потому что это есть неотъемлемая часть воспитания. То есть воспитание и дисциплинирование – это одно. Но так как больше хотели о дисциплинировании, мы, наверное, будем не больше говорить об этих штрихах. Ну, я первый вопрос хотел так поставить. Цель дисциплинирования. Я прочитаю текст из послания к евреям, нам очень знакомые, другие тексты буду читать. Евреям, 12 глава, с 6 по 11 стихи. «Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываем плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей – для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после – наученным через него доставляет мирный плод праведности». Братья, слово Господне, здесь, которое мы прочитали, оно говорит нам, что Бог, зная нас и научая нас, и апостол пишет вот к народу Божьему, что у Бога так, кого Он принял, кого Он принял как за сына, тех считает необходимым воспитывать и дисциплинировать. Если бы мы, братья, по природе, были бы другие, ну, например, услышав, особенно в Ветхом Завете, когда Бог передавал народу Божьему закон Моисею, то часто такая фраза «слушай, Израиль», ну и передается определенная истина. Если бы мы были, ну, наверное, другой сущности, услышали, поняли, и все, и у нас уже исполнение на практике без всякого проблем, то, наверное, и не нужно было бы дисциплинировать. Но так как мы люди испорчены в греховной природе своей, и для нас Божье Слово и наша личная человеческая воля, она всегда, ну, не совпадает. И для того, чтобы все-таки научить нас, потому что воля Божия, она благая, угодная и совершенная, для того, чтобы нас мы достигли вечности, Бог и применяет к нам некоторые дисциплинарные меры для того, чтобы нас научить. И конечная цель – это участие в святости Его, чтобы и нам быть подобны Ему. И здесь на земле отображать свою жизнью сущность Божию, Его природу, чтобы видна была. Ну а для того, чтобы Божие проявилось, ну тогда наша греховная природа должна отступить, мы ее должны отвергнуть. Братья, это всегда нелегко. И здесь нужно помочь нам. Ну, каким образом Бог помогает? Например, народ израильский, Бог так говорил. Я веду вас в землю, где течет молоко и мед. И все остальные народы вы победите. Я благословлю вас. И пока вы будете жить, соответственно, Слову Господнему, все будет мирно. И народы будут побеждать, и они будут иметь страх, они не будут нападать. Когда же вы будете уклоняться, я буду их использовать, эти народы, и они будут вас теребить, они будут вас где-то порабощать. И таким образом Бог снова возвращал народ к правильному состоянию. И книга Судей очень такая яркая картина, где Бог руководил. И так как структура была Бог и Судья, Он же и Пророк, и народ Божий. И теперь, когда народ Божий живет по Слову Божьему, у них все хорошо, мир. Когда нет, тогда Бог наказывал их. И потом нужно было ожидать, пока народ не покается, пока какой-нибудь Самсон или там кто вырастет. А за это время народ созревал к покаянию. И тогда Бог снова даровал им милость. То есть у Бога всегда были такие принципы дисциплинировать. А причина, почему нужно прибегать к дисциплинированию, это наша природа. Это наше несогласие с Богом, испадшая природа. Братья, поэтому сегодня, сравнивая, мир говорит, что физическое наказание, оно, объясняют они вроде так, под таким видом благозвучным, что человек ожесточается, ребенок после физического наказания может ожесточиться или ожесточается, и он становится потом жестоким, потом он других бьет, убивает. Братья, это совершенно неверно. Писание говорит по-другому. И цель наказания – это, как мы здесь прочитали, помочь человеку быть святым, помочь ему приблизиться к Богу, чтобы в нашей сущности проявилось Божье. Братья, мы понимаем, что дисциплинированием или воспитанием мы человека не можем родить свыше, другую природу мы не можем дать. Но подвести его к тому, что без рождения свыше он не может поступать по-другому, в этом был и суть закона. Конец закона – Христос. Праведности всякого человека. И в деле воспитания. Мы не можем сделать человека путем воспитания или дисциплинирования праведным, святым. Но подвести ему к тому, что он, несмотря на все усилия родителей и личные, и человек терпит крах. И тогда мы указываем, что есть выход. Это рождение свыше. Вот книга Притч, 23 глава, 12 по 14 стихи, тоже такие важные слова. Это книга практической мудрости, книга Притчи. Братья, такие слова. «Приложи сердце твое к учению и уши твои к умным словам». То есть Соломон готовит нас. Сейчас он будет говорить учение и умные слова. «Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его разбою, он не умрет». Ты накажешь его разбою и спасешь душу его от преисподней. Это ответственность наша родительская, братья, понимать суть наказания, понимать это. Ребенок, конечно, он не понимает. Если отец взял ремешок или показал на что-то, он плачет. Он понимает, что сейчас будет больно, и больше его задача, как бы сделать, чтобы избежать. Он будет и что-то делать, может быть, предпринимать. Ну, а наша задача родительская – понимать суть дисциплинирования. Братья, и наказывать физически – это всегда будет благотворно влиять, если мы в правильном состоянии. Мы потом будем говорить. Я хотел, братья, сказать еще мысль, что цель дисциплинирования, как мы говорили, чтобы помочь человеку увидеть свою греховную природу и прийти к сознанию, покаянию, увидеть, что она испорчена, убеждаясь на личном опыте, разочаровываясь в своих усилиях и даже при помощи дисциплинирования, но все-таки мы ведем дело с ребенком, с личностью, в котором формируется должна и воля, и совесть, и некоторые понимания, и принципы. Мир будет слагать, вкладывать свое, свои понятия, свои принципы, и он формирует волю, что ну, такие понятия, что человек сам по себе добр, и только авторитет родителей или еще кого-то, когда мы начинаем его ограничивать, ограждать, запрещать, тогда мы возбуждаем в нем зло и всякое отрицательное. Вот так мир сегодня понимает. Братья, Слово Божие говорит по-другому, что человек испорчен и крайне испорчен. И только методами дисциплинирования мы помогаем ему уравновешиваться и формировать. И особенно в первый год и с самого начала, когда ребенок слышит «нельзя», вот здесь важно помочь ему, чтобы он сформировал и правильно отнесся к этому слову «нельзя». У него, как обычно, ему говоришь «нельзя», он ручку тянет. «Нельзя». Он все равно тянет. И смотрит внимательно на родителя или кто ему говорит. И испытывает нас. И если он понял, что мы говорим «нельзя», а он все равно делает, и это прошло, мы проигрываем. Ему нужно помочь. Потом, когда он станет взрослым, и как мы сегодня, братья, мы говорим своим родителям, отцу, говорим, мало вы нас наказываете. Но когда, в каком возрасте мы это говорим? Да когда мы уже сами родители. Но ребенок же этого не понимает. Ему нужно помочь, чтобы он мог как-то ограничиваться и мог правильно реагировать на это слово «нельзя». И таким образом он научается понимать, что можно, что нельзя. И если сказано «нельзя», он научается ограничивать свои желания. И этому нужно учить. Братья, мы своим детям и передали и наследственность. Ну, характерный характер, что-то доброе, что-то плохое, что-то очень плохое. И ему теперь как человеку, как личности, которым вложено что-то. И теперь мы хотим помочь ему, ведь ему нужно и помочь. И когда мы видим в проявлениях детей свой характер, братья, исправить нужно сначала себя. Совершать покаяние за свое, просить милости у Бога. Но и нельзя сказать, такую позицию занимать. Ну что, так я поступал, я ж вложил, я ж виноват. Зачем я буду теперь ребенка наказывать? Ведь, ну это же мое, меня надо наказывать. А зачем его наказывать? Так вот это опять такая уловка. Да, если это мое, то кайся ты вначале, соверши достойный плод покаяния, попроси прощения у Бога, осуди это, а потом сделай все возможное, чтобы ребенок мог исправить и помочь ему исправиться. Братья, и эти моменты, они имеют очень большое значение. Мы здесь сталкиваемся с чувствами нашими родительскими. Нам жалко детей. Недавно был в одном месте, сестра одна говорит: «Братья, да вот только не могу понять, или вот никак не соглашаюсь, если я вижу, родители, ну, наказывают там ремешком детей своих. Никак не могу согласиться». Ну, мы говорим: «Сестра, ну, а если Слово Божие говорит?» «Ну да, Слово Божие говорит, я знаю, там написано, но все равно я не могу согласиться». Братья, это очень важно. Если мы хотим помочь детям, у нас должно быть у самих правильное понимание Божьего Слова, Божьих принципов. Очень много влияет окружающая среда. Сверстники, школа, реклама и многое подобное этому. Она тоже все влияет. И ребенок хочет. И здесь очень важно, когда мы воспитываем, братья, такие самые главные принципиальные истины, которые мы читаем особенно в книге «Притч», Вот первые три главы. Первый принцип – человеку или ребенку надо объяснить истину. Просто ему нужно объяснить, чтобы он понял. Второе – нужно научить ребенка, как эту истину практически выполнить. Ну, потому что в зависимости от возраста он не знает. Ты ему сказал – нельзя. Он не знает, а почему нельзя. Если хорошо – а как теперь? У меня не получается. Научить. Это второй принцип. Третий, братья, это, наверное, самый сложный и самый, который терпит с нашей стороны, как родителей, ну, меньше всего внимания. Это контролировать исполнение. Объяснили, показали. Теперь проконтролируй, чтобы он выполнил. И только после... Четвертый принцип – это наказывай, чтобы он исправился и все равно сделал. Получается, прежде чем наказать, вот таких три момента Слово Божие открывает, о которых я сказал. Поэтому, братья, объясняя детям и поясняя им, важно, чтобы мы могли сами так понимать это. Ну, вторая мысль, которую хочу говорить, это методы дисциплинирования. Ну, не знаю, здесь очень много методов, может быть, но я скажу, как бы разделю на два метода основных. Первый метод – это поощрение, методом поощрения, дисциплинирования. Второй метод – это наказание, физическое наказание. И тот метод очень важный. Но здесь... Для того, чтобы применить какой-то метод, я хотел, братья, прочитать место. Первое буду читать из книги «Притч», 13 глава, 24 стих. Это стих нам знакомый, «Притчи 13, 24». «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Значит, кто не наказывает, тот ненавидит сына. А кто любит, с детства наказывает. Братья, первая мысль «с детства наказывает» – это говорит о внимательных родителях или отце, который внимательно следит за воспитанием сына. Он видит промахи, видит недостаток. Он, значит, наблюдает. А кто не наблюдает – ну, бывает так, встретятся родители, другие жалуются на какого-то сына, он говорит, мой сын, да он такое никогда не сделает. Ну, как не сделал, вот такой, не может быть. Ну-ка, сынок, ты такое делал? Нет, не делал, ну, я же вам говорил. Исключают все, он такое не может сделать. А потом через время узнают, а все-таки он сделал. Как так возможно было? Ну как, ну я так думал, а вот, ну как ты так мог сделать? Братья, это говорит о невнимательных родителях. Ну а второе, не жалей розги. То есть физическое наказание, оно влияет, ну, психологически на человека. Ведь сколько бывает таких людей встречаешь, ну, и из детей своих мы видим, что говоришь, ну, он слушает, а делает свое. Наказал, смотришь, все, и поменялся, и делает, и даже благодарен. Ну вот и у меня дочери иногда, теперь уже когда взрослые, иногда скажут то, что я раньше не знал. Ну я наказывал их или что-то, а теперь они говорят, что у них происходило, ну, внутри, какая переоценка, какие внутренно, что бывает так. Вот наказал, то есть она сама борется, она хочет, но никак не получается. Наказание, она как будто такой толчок, все, преодолела этот барьер. И сама довольна, что, ну, да, теперь получается, преодолела то, что сама хотела преодолеть. А вот, видимо, кажется так, ну, плачет, и жалко, и вот тут чувство наше родительское бывает, срабатывает отрицательно. И мы жалеем. А потом, когда они открывают нам глаза, думаешь, ну вот, чувства помешали. Братья, чувства наши родительские, они должны всегда оставаться на своем месте, но не в ущерб истине Господней и воспитанию. Ну еще, значит, мысль о том, что физическое наказание, она помогает ребенку преодолеть те барьеры, преодолеть те моменты, где он сам не справляется. И оно ставит, доводит до сознания, и не желая снова потерпеть эту боль, которую он перетерпел, когда его наказали, этот страх, оно помогает ему сдерживать себя. Братья, греховная природа наша очень сильна. Но вот такими методами она помогает как-то человека сдерживаться. Ну, теперь другую сторону хотел о поощрениях. Я прочитаю Деяния, 14 глава. Деяния, 14 глава, 16-17 стихи. Здесь говорится о том, что Бог, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищу и весельем сердца наши. То есть Бог, видя, что хотя люди идут своими путями, и каждый, как написано, извратился, каждый идет своим путем, но Бог все-таки когда-то совершает суды, когда-то что-то дает человеку потерпеть, где-то голод, где-то еще что-то, какая-то трагедия, ну, как в народе Божьем, ветхозаветнем, где-то рабство, плен. А с другой стороны, Бог поощрял, давая времена плодоносные, и пищу давал, и все это. Братья, и это тоже очень важный момент. Прежде нежели наказать, нам нужно понять ребенка. Нам нужно понять, что поощряя чем-то, мы помогаем им исправляться, мы помогаем, то есть вести их, обратить взоры на доброе. Например, но здесь от чего нам нужно, как вам кажется, беречься, когда мы поощряем? Ну, например, мы даем им какое-то поручение, ну и говорим, что ну вот сделайте, ну и угостим вас, или там мороженое дадим, или конфеты, или что. Чтобы они нас не покупали, или мы их не покупали. То есть она очень так где-то граничит. Но это важно все-таки, когда мы поощряем и видим, что он радуется этому, ему хочется, и он прилагает еще больше стараний, он как бы с радостью начинает это делать, напрягается, преодолевает какие-то сложности, может, физическую усталость или напрягается, но он хочет, и это тоже помогает. Поэтому нам со стороны родителей, напомни эти слова, как мы прочитали в притчах, Соломон говорит, повторю эту мысль: «Приложи сердце твое к учению и уши твои к умным словам». Ну, вроде бы очень просто, но оно действительно очень важные, умные слова, когда мы можем понимать и чередовать, или понимать, какое из этих дисциплинирований в данный момент лучше. Поощрить ребенка, если мы видим, что это не доброе влияние, ну, меняем, но все равно что-то делать надо. Братья, дисциплинирование есть крайности, ну, особенно две крайности. Например, одна крайность – чрезмерная строгость. Чуть провинился – наказание. Что не так – наказание. И все это наказание, наказание. Но вроде бы, кажется, мотивы добрые, чтобы ты был хорошим. Я тебя накажу, чтобы ты был хорошим. Ну, очень строго. Оно, эта крайность, она имеет тоже и недобрые последствия. Если нет милости, то ребенок, когда он начинает искать, как избежать наказания. И начинает мудрить, обманывать, хитрить. Ну, и зачастую, которые родители очень строго и всегда такое наказание, очень часто можно в таких семьях увидеть такую такие действия со стороны детей. Они подрастают, и вдруг в какой-то момент выходят из-под влияния родителей. Ну, как будто так было все хорошо, даже от одного взгляда отца они понимали, там мать только глянула, уже все, дети реагируют. Но казалось, ну все так прекрасно. До какого-то возраста они доходят, вдруг раз, и все. И уже вроде физически не накажешь. И слушать не слушать, и авторитета нету, и обвиняют родителей. И родители говорят, а в чем дело, где я что не так сделал? Ну, вроде так наказывал, чтобы все, они были послушны. И они были послушны, и вдруг раз, и они совершенно. Братья, вот это как раз та крайность, когда только одни наказания, наказания, наказания. И другая, теперь противоположная, только милость. Только миловать, ну, поговорил, пожурил. Мы видим, это порождает такое попустительство. Ну, в жизни пророка или Илии, да, он тоже говорил, вроде и правильно говорил, но ничего не предпринимал, не обуздывал. Ну, это как раз дисциплинировать, мер не принимал. И это порождает такое, что сыновья были негодные и страшные дела делали, и отвращали народ от жертвоприношений. Эти крайности нам Слово Божие говорит, нужно хранить. Ну, еще одну мысль, братья. Здесь хочу, чтобы мы вместе рассуждали. Когда надо начинать дисциплинировать? Ну, в каком возрасте? Если так, мнения будут разные. Ну, кто как понимает, когда нужно начинать? Как можно сформулировать, когда нужно начинать дисциплинировать, ну, то есть принимать меры какие-то. Младенческие. Месяцев 8. Поперек лавки. Ну, конкретнее это что значит? Какой возраст? Не раньше года. Братья, когда дисциплинировать, ведь, как здесь и братья подмечали, это всегда не только связано с наказанием, но приучать определенным навыкам, к определенным режимам приучать. И для этого ребенок, младенец, он плачет или капризничает не только потому, что ну, что-то он хочет свое. Здесь всегда нужно и понимать. Ну, например, совсем маленький, который недели, там, дни ребенок, если он даже головку как-то не так положили, ему больно, он плачет, капризничает, и он будет что-то делать. То есть здесь надо понимать и, соответственно, меры принимать. Но я хочу говорить, когда уже связано с его волей, с волей ребенка. То есть тогда, когда он начинает понимать, что это нельзя или так нельзя, но он все равно делает, это уже очень конкретно говорит о том, что с ним надо работать. А наша задача вот отличить, или это физическое, что он или неудобно лежит, или он мокрый, он кричит, или он по-другому не может реагировать, он же говорить не может. Поэтому он реагирует по-своему, криком или выгибанием, или еще что-то. И вот наша задача как родители узнать те причины, и, соответственно, принимать меры. То есть, получается, с первых дней, с первого дня. Для этого нам нужно иметь мудрость и вникать, наблюдать, быть внимательными к ребенку, к его физическим особенностям и так дальше. Братья, думаю, что здесь чем дальше возрастные особенности ребенка, тоже имеет значение. И его темперамент, смотря какой ребенок. И к нему нужно определенный подход. Если ребенок такой, ему только строго посмотришь, он уже плачет. То есть к нему определенный подход. А другому его наказываешь, а он уперся, все равно не буду. И, ну, к нему свой подход. Ну и заканчивая, хочу в общем, братья, сказать мысль, что Слово Божие побуждает нас и говорит нам, что как родители это неотъемлемая обязанность воспитывать и дисциплинировать детей. И пусть Господь нам поможет, чтобы мы относились к этому серьезно и последовательно. Потому что это дело требует большого напряжения, и нам нужно уделить достаточно сильного влияния и достаточно, чтобы наши дети тянулись к духовному, нежели к этому миру. А ведь он, как раз понимая психологию человека, и влияет на них всякими сегодняшними яркими рекламами и тому подобное. Ну а теперь мы помолимся, братья. Христа невозможно в словах передать, словно море она глубока, до конца нам ее не понять, избегая мирской суеты, отвращаясь от пагубных дел, к берегам благодати спешит.